Глава 57. Мэтью глянул на него из-под лобья. «Ты?» — прошептал король. «Мне не нравится имя Азраил», — усмехнулся Мэтью и поднялся на ноги. «Теперь моя очередь атаковать». В его руках появился огонь. Он кружился и формировался в шар. В руках Эдуарда вновь появилась тьма. «Что ж, так будет лучше. Тебе не быть королем». «Больше ничего не будет», — сказал Эдуард. «Ну, попробуй, обратись в дракона». «Я и без дракона справлюсь с тобой», — ответил четко Мэтью. И вновь на него полетела магия. Мэтью уклонился. «Я не выдерживаю», — сказала Люсия. «Ладно, отпускай», — прошептала я. «Постараюсь втянуть и ее магию. Только вот богиня не объяснила мне, что делать с излишками». Потому что мой щит хоть и охранял нас от магии короля, но я все равно ощущала, как из меня рвалась и другая магия. И Люсия отпустила свою магию. Я подхватила ее поток, но поняла, что не удержу. Слишком много. Она бурлила во мне, и мне ничего не оставалось, кроме как отпустить свою магию. Та полетела прямо на Мэтью с такой скоростью, что он даже не успел ничего сделать. «Да, собственно, и ладно, я всего лишь усилю любимого». Светлое свечение окутало Мэтью. «Это моя магия!» — крикнул король. «Я стану богом этого мира!» «Но у нас уже есть богиня Иуна!» — крикнули из зала. «Она мертва, больше нет богини, но у вас будет бог!» — взревел Эдуард. Он развернулся к толпе, божественная магия кружилась вокруг Мэтью. Щит все еще горел вокруг нас, который создала я. Нутром чуяла, что магии во мне много, но уже нет того огромного количества, что я приняла от девушек. Я отдала всю Мэтью. Мне хотелось, чтоб он, наконец, обрел себя, стал человеком и тем самым, кто он есть. Любимый повернул ко мне голову. В его глазах виднелась решимость. Он кивнул мне и улыбнулся. А затем перевел взгляд на Эдуарда. «Так что я ваш бог. Теперь навсегда. Признаете вы меня или нет?» Белое свечение вокруг Мэтью загорелось с такой силой, что полностью скрыло обзор. Я прикрыла рукой глаза. «Кто посмеет мне бросить вызов?» — распинался Эдуард. «Кто посме?» И тут кто-то крикнул. Стекло разбилось. Я приоткрыла глаз. Передо мной очутился огромный зверь с черной чешуей. Он был таким огромным, что мог бы занять весь зал. Только у меня было ощущение, что теперь сам зал стал больше, потому что этот зверь даже до потолка не доставал. В зале явно стало больше места. И тут этот зверь двинулся в сторону. Он вылез из зала сквозь стену, которая сама раздвинулась перед ним. «Что это такое?» — прошептала я. «Замок принял своего хозяина», — ответила Люсия. «Дракона. А ведь совсем недавно Мэтью был просто котом. Я и не думала, что он мог превращаться в подобное чешуйчатое нечто». Зато за пределами замка послышался рык. «А если ему не хватит магии?» — ужаснулась я и кинулась наружу. Но путь мне преградила толпа. Прорваться сквозь них было бы весьма тяжело. Я посмотрела на потолок. «Точно! Можно же забраться на крышу!» «У Мэтью должно хватить сил на поддержание человека. Но хватит ли ему столько сил, чтобы удерживать такого огромного зверя? Хотя я в него отправила такой заряд божественной магии, что он точно должен справиться». Я же сама кинулась на выход из зала. Дверь оказалась закрытой, но стоило направить на нее магию, как она тут же распахнулась. А ведь король хотел всех запереть в зале и воспользоваться кристаллами, стереть память пришедшим. За пределами замка все ревело и рычало. Сердце билось где-то в ушах, когда я бежала по лестнице. Пролет за пролетом, и вот уже последний этаж. Никто не пошел за мной. Я рванула к выходу на крышу. Прохладный воздух окутал меня, ветер растрепал волосы. Мэтью и Эдуард были в небе. Вокруг короля кружила темная магия, а Мэтью просто был зверем. Король то и дело кидал в любимого магией. Та отлетала от крепкой чешуи, рассыпалась на мелкие искорки. Они кружили в воздухе. Дракон пытался подобраться к Эдуарду, но тот откидывал его. И тут из пасти дракона вырвалось пламя. Оно было оранжево-красным с белым свечением. Будто он собрал не только огонь в себе, но и божественную магию. Тьма, окутывающая короля, стала постепенно угасать под таким напором. Тот хоть и пытался отбиваться от Мэтью, но уже видно было, что он не справляется. А затем дракон кинулся вперед. Он полностью закрыл собой короля Эдуарда. Миг! И раздался пронзительный рык, сотрясший всю округу. Тьма рванула вверх, вырываясь из дракона, но тот лишь выгнул шею, взмахнул крыльями и выпустил еще одну струю пламени. Оно достигло тьмы и сожгло остатки. Темные искорки кружили в воздухе, будто снежинки, но ни одна не достигла земли, так и исчезнув. «Это все? Больше короля Эдуарда не будет?» Дракон вновь взлетел в воздух, взмахнул крыльями. Каким же красивым и величественным он был в этот момент! Я не могла оторвать от него взгляда. Он облетел замок и вновь взлетел наверх. То, что он наслаждался полетом, становилось все понятнее с каждым взмахом его крыла. Ну что ж, он все-таки мужчина и дракон, а не кот. Дракон покружил в воздухе, а затем стал потихоньку опускаться. Он устремился ко мне, такой огромный, с длинной шеей и перепончатыми крыльями. Он приблизился. Его глаза горели изумрудным свечением. Он сел на крышу замка и мотнул головой, слегка обнажив клыки. «Все закончилось?» — спросила я. Дракон склонил ко мне голову. «А что, если я переусердствовала, и теперь Мэтью не сможет стать человеком?» Но тут перед ним вновь засиял свет. Я зажмурилась. «Да», — послышался голос любимого, который стал ниже и грубее. «Теперь точно все». Я открыла глаза. Мэтью стоял передо мной в человеческом обличье. Кровь прилила к щекам. А все потому, что после любого обращения, хоть после кота, хоть после дракона, становился голым. Мэтью подошел ко мне. «Ты дракон», — сказала я. «Да, почувствовал сегодня ночью, когда ты передавала мне силу», — ответил он. Прижал к себе в крепких объятиях. «Все закончилось». «Так ты теперь король, раз бросил вызов королю Эдуарду?» — спросила я. «Получается, да», — сказал он. «Он мне сказал, что ты был правой рукой короля Белиора», — сказала я. Мэтью тяжело вздохнул. «Память потихоньку возвращается». Он провел рукой по моей спине. «Я теперь точно знаю, что я дракон». Я усмехнулась. «Тогда пойдем. Тут холодно. Надеюсь, что для тебя найдется одежда хоть какая-нибудь». «Должна быть», — кивнул Мэтью. Мы направились с крыши вниз. Вышли в коридор последнего этажа и пошли к лестнице. Но тут одна из дверей открылась сама по себе. Мы с Мэтью посмотрели друг другу в глаза. «Что это было?» — спросила я. «Замок открыл нам дверь», — ответил Мэтью. «Пойдем посмотрим». Я кивнула. Мы взялись за руки и направились в открытую дверь. На самом входе вспыхнул кристалл, осветив пыльную комнату, полную картин. На некоторых были накинуты простыни. А еще был шкаф, который тоже открылся, стоило нам войти. «Что такое?» — спросила я. «Почему оно открывается?» «Потому что это замок так реагирует на дракона», — ответил Мэтью. «Он меня признает». Я кивнула. Объяснение неплохое. Мэтью прошел к шкафу. «Что ж, королю не пристало ходить голым перед подданными», — сказал он, а я улыбнулась. «Главное, чтобы они признали тебя», — сказала я. «Признают», — ответил он и начал доставать из шкафа одежду. Часть скинул на пол, а затем начал рыться еще. Я покачала головой. Все-таки у него остались какие-то кошачьи повадки. Он нашел в шкафу штаны и рубашку, которые и надел. «Мне идет?» — спросил он. «Давно не носил одежду, такую нормальную». «Идет», — я улыбнулась. «А что произошло в саду?» «А, ты про это? За мной кинулись стражники. Я вырубил одного из них. Загнал в самый дальний угол сада». «Главное, чтоб они не заметили кристаллов». «Кристаллы девушки и я тоже неплохо оттащили», — сказал Мэтью и достал из шкафа камзол. «Что ж, меня и так узнают, так что можно не особо беспокоиться насчет того, признают меня королем или нет». Я кивнула, поверить не могла, что уже все закончилось. Мы направились к выходу, как только Мэтью был готов. Послышался шорох. Мы развернулись и увидели, как с одной из картин упала ткань, закрывающая ее. «Думаю, стоит завесить», — сказала я и подошла поближе. Подняла тряпку и хотела ее накинуть на картину, но тут мой взгляд зацепился за изображение. Я ахнула, потому что увидела на ней Мэтью. Он был изображен в полный рост. На нем была корона. «А замок может показывать видение из будущего?» — спросила я, думая, что замок сам нарисовал эту картину. «Нет, замок не рисует картины». «Ну, тогда ты, видимо, хотел тоже занять место короля Белиора», — усмехнулась я, а затем пошли мурашки по телу. Мэтью, стоящий у входа, начал двигаться ко мне. Каждый его шаг казался мне каким-то тяжелым. Он остановился рядом со мной. «Да. «А мне идет корона», — сказал он и нахмурился. «Ага. А может, ты победил короля Белиора в поединке?» — спросила я. «И стал королем?» «Я не помню», — ответил Мэтью, а затем обвел взглядом комнату. «Погоди». Он начал ходить от картины к картине и открывать их. «О!» — протянул он. «Что такое?» — спросила я. «Лера, ты же не сильно расстроишься, если выйдешь замуж за диктатора и тирана этого мира?» — спросил Мэтью. «Что?» — переспросила я и подошла поближе к любимому. Он показал мне на еще одну картину, где был он в короне, только на этот раз сидящий за столом. Позади него стояла женщина лет 50 в дорогом платье. Вот только Мэтью показал мне на одну едва заметную надпись внизу картины. «Элдор Генри Шальц Мэтью Белиор Эстер» и его мать Энрира Эстер.